Глава 18. Дамир. Стоял посреди зала, окруженный гостями, роднёй, друзьями, а сам глаз не мог отвести от Ярославы. Она была словно нереальная, неземная, такая тоненькая, хрупкая в этом белоснежном традиционном платье, расшитом золотыми узорами, подчеркивающим каждый изгиб ее фигуры. Смотрел и думал, вот же ты влип, Султанов, крепче некуда. Мужик взрослый, состоявшийся, все видел в жизни. А стоило только ей появиться, как будто в груди сердце стучать начинает впервые. Будто не прожил 30 с приличным таким хвостом лет, а мальчишкой стал 18-летним. Она подняла глаза, встретилась со мной взглядом, и дыхание мое сбилось. Да, именно так она на меня и действует. И сколько раз я пытался с этим бороться, выбросить ее с головы. Забыть бесполезно. Ярослава — моя слабость. Моя самая сильная боль и самая настоящая, черт бы ее побрал, любовь. Пока мысли путались в голове, заметил, как Яра тихонько уходит из зала. Решил дать ей время отдышаться, успокоиться. Девочка моя взволнована, испугана. Даже понять ее можно, столько навалилось за последнее время. К тому же брат ее опаздывал, а ей и так тяжело. Я понимал, что моей маленькой поддержка близкого человека сейчас ой как требуется. И тут, словно по заказу, шум голосов усилился. Приехали мои товарищи из больницы. Громов, Стрельцов, Романов, Титов и, наконец, Илья. На его лице сразу заметил какое-то напряжение, беспокойство. Подошел быстро, хмуро хлопнул меня по плечу. «Ярослава где?» — спросил он резко. «Только что была здесь?» — ответил спокойно, чувствуя, как внутри все напрягается от его тона. «Она про тебя спрашивала, все дозвониться не могла». «Может, сеть ловить вышла?» «Не видел ее», — нахмурился Кравцов, оглядываясь вокруг. «Позвоню ей, узнаю». Я кивнул, глядя, как он набирает сестру. И вдруг звонок раздался где-то совсем рядом, глухо, словно издалека. Мы переглянулись, и сердце мое впервые дрогнуло от неприятного предчувствия. «Дам, тут что-то не так», — нахмурился Руслан, подходя ближе. «Телефон во дворе». Он резко развернулся, направляясь к выходу, я поспешил следом. А за ними встревоженные пошли и остальные. Внутри уже звенела тревогой. Не может такого быть. Яра не могла просто так исчезнуть, не предупредив. И если дошла до того, что стояла передо мной в традиционном платье и готовилась к тому, что сегодня должно было произойти, то не сбежала бы это точно. Во дворе я почти сразу нашел ее телефон. Валялся одиноко в траве, экраном вниз, а на земле рядом были видны едва заметные следы. Сердце болезненно сжалось, кулаки сами собой сжались до боли. «Где она, дам?» — в панике крикнул Илья, заметив телефон. Я поднял голову и тут же встретился взглядом с Фахиром. Магомедов стоял чуть в стороне, неторопливо пил шампанское из высокого бокала и смотрел прямо на меня. В его глазах ясно читалось удовлетворение, будто он только что выиграл партию в шахматы. В голове сразу все встало на свои места. Злость вспыхнула внутри, как огонь, мгновенно обжигая изнутри. Я резко дернулся к нему, чувствуя, как по телу волной расходится ярость. «Где она?» — прорычал, глядя прямо в его холодные глаза и сдерживаясь из последних сил, чтобы не схватить его за горло прямо здесь, при всех гостях. Фахир усмехнулся, лениво покрутив бокал в пальцах. «Не понимаю, ты о чем?» «Не играй со мной, Магометов! Ярослава где?» Он улыбнулся шире, от его улыбки мне захотелось размазать его по ближайшей стене. «Ах, невеста!» — протянул он спокойно, чуть наклонив голову. «А ты уверен, что ее не украли?» «Ты что творишь, Фахир? Ты понимаешь вообще, во что ты ввязался?» Процедил я, сдерживаясь из последних сил, чтобы не начать разносить все вокруг. Он спокойно сделал глоток шампанского и поставил бокал на ближайший стол. «Успокойся, Султанов. Что за свадьба, на которой не крадут невесту? Это традиция, ты же знаешь». Он слегка пожал плечами и улыбнулся так, словно мы сейчас обсуждали погоду. «Традиция». Я шагнул к нему вплотную, буравя его взглядом. «С каких это пор ты у нас за традиции топишь, а, Фахир?» Его глаза стали ледяными, но голос по-прежнему звучал ровно. «Ну, это уже не твое дело. По нашим обычаям ты теперь обязан ее найти. или выкупить. Тут уже тебе решать, Султанов, готов ли ты на это пойти. Верни ее немедленно, иначе я тебя уничтожу. Мой голос звучал глухо и жестко. Я был готов сорваться, забыв про все, но держался из последних сил. Фахир чуть улыбнулся, явно наслаждаясь моей яростью. «Уничтожишь? Ну, попробуй. Только не забывай, что пока ты будешь меня уничтожать, твоя невеста останется у меня. И поверь, я найду ей применение получше, чем ты». От этих слов внутри все перевернулось. Я еле сдержался, чтобы не броситься на него прямо сейчас, не задушить собственными руками, не забить до полусмерти. Но вокруг были люди, гости, родственники. Я не мог позволить себе сорваться. «Что ты хочешь?» Прорычал я сквозь зубы, чувствуя, как по стене прокатывается ледяной холод. Фахир усмехнулся, наклонился ближе и тихо сказал. «Да ничего не хочу, вроде бы. Хотя мне нужно подумать. Принимать такие решения, сломя голову, как-то не очень профессионально, правда? Невеста твоя теперь у меня. Пока я подумаю, чего бы мне от тебя хотелось, ты можешь попытаться найти ее сам. И знаешь, Дамир, я тебе искренне желаю удачи». Он отступил, выпрямился, бросив на меня последний взгляд, полный вызова, и спокойно пошел прочь. Я остался стоять на месте, чувствуя, как в груди все рвется на части. Рядом были мои друзья. Илья с побледневшим лицом, Руслан с холодной яростью в глазах. Но сейчас мне казалось, что я совершенно один. Один перед пропастью, в которую только что сорвалась моя девочка. Но одно я знал точно. Я ее верну. Любой ценой. И если для этого придется разрушить весь мир, значит, так тому и быть. Потому что жизнь без нее мне теперь ни к чему.